25 мая 2012 года, САШ, штат Нью-Йорк, Саунд-Бич, Лонг-Айленд. Наш маленький караван машин, БМВ Мишо, за ней Понтиак и последний фургон Доджер, в котором находился связанный Дариус Бали, нигр, 31 года от роду, ранее судимый, по мосту перебрался из Бронкса в Куинс, тот еще райончик. Потом выехал на Лонг-Айленд Экспресс-Вэй. Единственная дорога в этой части города, на которой на светофоре к тебе не подойдет негр, не наставит на тебя пистолет или обрез дробовика и не скажет выметаться из машины. Просто потому, что тут нет светофоров. Потом мы свернули на второстепенную дорогу. Было темно. Характер застройки изменился. Тут были дачные дощатые домики, часто даже не крашеные. Проезжая мосты, неровные деревенские дороги, мы, наконец, прибыли в конечный пункт нашего путешествия. Дешевое рыбацкое местечко под названием Саунд-Бич. Там было все, что нужно любителю прибережной рыбалки и нехитрого дешевого отдыха у моря. Недорогие ресторанчики с рыбной в основном кухней, дощатые домики у самого среза воды, тяжко вздыхающий океан и гулкая тишина, прерываемая только океаном, по крайней мере, по вечерам. Мертвенно-белый ксеноновый свет фар нашего внедорожника высветил довольно большой, по местным меркам, дом, сделанный из покрашенных досок. Он стоял на сваях, крайние были всего в десятке футов от воды. У этого дома были собственные деревянные мостки длиной 30 метров. С них можно было порыбачить или привязать лодку. Правда, все это я увидел только на следующий день и при очень скверных обстоятельствах. Кто же мог знать? «Приехали», — объявил Мишо. Я вышел из машины последним, пошел к замыкающему колонну доджу, откуда двое полицейских, не при исполнении уже, вытаскивали обмотанного с головы до ног широким серым скотчем для посылок Дариуса. «Кто-нибудь ехал за нами? Никто не увязался?» «Да кто увяжется?» — ответил один из полицейских. «Я был за рулем и посматривал в зеркало заднего вида. Если бы кто хотел увязаться, он вынужден был бы включить фары и прицепиться к нам, как репей. Смотрите, какая темень. Нет, сэр, никого не было». Полицейский говорил вполне искренне и говорил из своего многолетнего опыта операций по выслеживанию и обезвреживанию преступников. «У меня был другой опыт. Я мог предположить, что в машине преследователей мог быть прибор ночного видения, позволяющий обходиться и без фар, а на одной из наших машин — маячок, дающий возможность следить, не приближаясь. Но я был здесь никто, у меня не было даже оружия, и все, что я мог сейчас сделать, это помочь двум нью-йоркским копам перетащить Дариуса в домик. Он был тяжелым». Найдя какой-то старый рассохшийся стул, здесь, как и в Российской империи, не выбрасывали вещи, а брали их на дачу. Мы усадили туда Дариуса, как смогли. Потом один из полицейских, который нам помогал, резким движением сорвал с Дариуса скотч, закрывавший ему рот. На коже появилось множество мелких и сине-черных точек. Я знаю, как это больно, но Дариус только поморщился. Свет в комнате не горел. Единственную лампу с абажуром и на высокой подставке мы притащили из другой комнаты и направили в лицо Дариусу, сами оставаясь во тьме. «Привет, ублюдок!» Полицейский, который сорвал скотч, похлопал Дариуса по плечу, дружески так. «Как дела?» «Ты что, охренел, детектив? Ты приземлишься на зоне, и мои братья будут трахать твою белую задницу!» Детектив в ответ хлестнул Дариуса по лицу. «Веди себя хорошо, черномазый!» «А это произвол!» «Какие слова-то мы знаем? Произвол! Еще бы адвоката потребовал, ублюдок!» С другой стороны из темноты вышел Мишо. Дариус посмотрел на него и чуть посерел. Негры, когда они пугаются, их кожа сереет. «Что вам от меня надо? Какого черта?» «Нужно, Дариус. Да, по сути, уже ничего и не нужно», — ответил Мишо. «Ты что же думал, что все это просто так для тебя прокатит?» «Что именно? Ты из ФБР? Что, ФБР тоже похищает черных?» «Сначала. ты изнасиловал собственного пасынка и вышел сухим из воды. Потом ты начал торговать наркотиками. Потом ты связался с коммунистами, с черным действием. А теперь ты, оказывается, еще и шпион. Предатель. Какой предатель? Что ты мелешь, агент? Самый обыкновенный, Дариус. Наша правоохранительная система, увы, позволяет уходить от ответа насильникам детей и наркоторговцам. Меня-то затрахало, и я ушел из ФБР в другое место. Теперь я разбираюсь с ублюдками, которые предают страну, и разбираюсь с ними без адвоката, без большого жюри, без присяжных. Мне надоело иметь дело с адвокатами, а моя новая контора обходится без них. Добро пожаловать в реальный мир, Дариус. Большой семиместный внедорожник Фарго, держась примерно в полумиле от цели, повторил весь путь, который проделали новые джейхокеры. Из Бронкса в Квинс, потом на 495-ю дорогу, потом с нее проселочными дорогами к Рыбацкому и рекреационному побережью. В машине сидели четверо, и они нервничали. В этой стороне было много полицейских, они были вооружены, а у них в машине была снайперская винтовка 50-го калибра и пистолет. Ни на то, ни на другое у них не имелось документов, и объяснить это тем, что они взяли оружие в дорогу, потому что боятся грабителей, было невозможно. Да, пока что они ничего не совершили, и тот прибор, которым они ослепили девчонку, лежал на дне Ист-Ривер, но все равно их задержание означало бы провал. И неизвестно, какое решение в отношении провалившихся агентов примут в Лондоне, вытаскивать или ликвидировать, пока они не заговорили. Все они не раз исполняли тайные приговоры, вынесенные в Воксхолл-Кросс и на Даунинг-стрит, и знали, что у британской разведки длинные руки и хорошая память. Поэтому они ехали, не нарушая скоростной режим и скрупулезно выполняя требования знаков, которые встречались на их пути. «Они останавливаются», — заявил Рик, вглядываясь в экран мобильного устройства BlackBerry, на котором отражалась спутниковая карта местности и местоположение объекта на ней. «Отлично. Подождем», — заявил Джим, сворачивая на обочину. Так они стояли минут 10, опустив боковые окна и наслаждаясь исходящей от залива морской свежестью. Потом, поняв, что объект здесь надолго, медленно и осторожно тронулись вперед. Они бы предпочли ликвидировать объект еще там, в Бронксе, но решили посмотреть на то, что будет происходить дальше. В конце концов, объект не знал об их присутствии, о том, что на него открыта охота, и это было их преимуществом. У них был только один прибор ночного видения, но Джим со времен Британской Индии научился видеть во тьме, и сейчас он осторожно вел машину, не превышая скорости 10 миль в час. И вывел ее как раз на позицию, с которой были видны три машины, те же самые, которые были в Бронксе, и домик, рядом с которым они стояли. В домике было темно, но где-то в его глубине мелькал свет, отражаясь отблесками в окнах. С того места, на котором они стояли, ничего не было видно. «Выдвигаюсь!» Рик потянул с багажника огромный пластиковый кофр. «Сиди, Тим, возьми прибор и двигай вокруг дома. Посмотри, откуда что видно и где может быть хорошая позиция для стрелка». Тим забрал прибор и выскользнул из машины. «Хочешь убрать его здесь? А тут же копы!» «Ты что, ничего не понял? Ты видел, где они были и что делали?» «В Гарлеме». «Вот именно! Они забрали нашего чернокожего друга, который не сделал работу. Ты понял, что происходит? Этот парень привлек копов, и они охотятся на нас». «Итак, ты взял двоих таких же, как ты, черномазых ублюдков, и вместе с ними, мать твою, заявился на открытие новой арены, то есть туда, где вам совершенно нечего делать. И там вы попытались кое-что сделать, не так ли?» «Да пошел ты. Первым пойдешь ты разматывать пожизненное. Эту телку, которую вы хотели изнасиловать, ее убили». «Что? Ты слышал, Дариус? Ее убили. А теперь скажи, как присяжные посмотрят на человека, который уже сидел за сексуальные преступления и который теперь причастен к убийству. Боюсь, тут тебе светит даже не пожизненная, а газовая камера. Прокурор правильно подберет жюри присяжных, и они увидят того, кого и должны увидеть. Черномазого ублюдка, который приперся туда, где ему не следовало быть, и которому захотелось белого мясца. Ни один прокурор. Да, ты прав, Дариус. Тогда мы сделаем вот что. Мы заметем тебя по подозрению и отправим Райкерс. Там у меня есть знакомые надзиратели, и ты, совершенно случайно, окажешься в камере, где находятся байкеры, куклусклановцы, берчисты, минитмены и прочие белые и совершенно нетолерантные люди. И они каким-то непостижимым образом узнают о том, что произошло на арене. И чем ты занимался до арены? Знаешь, что они сделали с тобой всего за одну ночь, а, Дариус? Они тебя просто растерзают. Утром тебя найдут с споротым осколком стекла брюхом и палкой, торчащей из твоей задницы. Кажется, ты любишь эксплуатировать чужие задницы. Так вот, эти парни займутся твоей. И как следует займутся. Я стоял позади и делал то, что кто-то должен делать при допросе, не колоть подозреваемого, а наблюдать за ним. Допрос никогда не проводят в одиночку. Оптимально трое допрашивающих, из которых двое допрашивают, а третий ничего не говорит и просто наблюдает. Так вот, я сейчас увидел поразительную вещь. Угроза отправить в тюрьму на Райкерс пошла совершенно не в кассу. Более того, Дариус каким-то образом понял, что это блеф, и перестал бояться нас. Очевидно, он был уверен, что не окажется в Райкерсе, и тем более не попадет в камеру с белыми ребятами и экстремистами. «Ну, что молчишь, Дариус?» — негр зевнул. «А знаешь, начальник, пошел ты...» «Провал». «Ведро есть?» — спросил я у Мишо. Тот растерянно обернулся. Он тоже понял, что что-то пошло не так. «Есть, наверное. И полотенце. Мне нужно полотенце». «Я выдвигаюсь. Один выходит на пристань. Вижу одного. Стоп!» Джим придержал Рика. Тим, лежа на крыше пустого пляжного домика, пытался разглядеть прибор ночного видения человека, который вышел из домика и какого-то хрена делал на пристани. Он что, пытается смотаться? Там лодка. Доклад. Наблюдаю гражданского. Тим не сумел опознать цель и определил вышедшего как гражданский. Идет по мосткам. Прием. Что он там делает? Прием. Не знаю. У него что-то в руках, кажется. Что? Что он делает? Видно было плохо. Тим поставил контрастность на максимум. Но от этого стало только хуже. Как и всегда, рядом с водой было очень влажно, что-то вроде дымки в воздухе, испарения. Ночью температура падает, и вода, как огромный природный аккумулятор тепла, отдает накопленную за день от солнечных лучей энергию в воздух. Луны не было. Прибор работал при свете звезд и облесках света из домика, и в сочетании с этой дымкой такая обстановка делала надежное опознание цели невозможным. Запрос. Это цель? Прием. Отрицательно. Нет опознания. Я не могу опознать цель. Прием. Что он делает на мостках? Прием. Кажется, да, он набрал воду в ведро и идет обратно. Да, он идет обратно. Опознать цель не могу. Прием. О, черт. Продолжай наблюдение. Конец связи. Джим понял, что он нервничает. Более того, эта ситуация вывела его из себя. Если во время проведения операции начать нервничать, это первый шаг к провалу. «Какого хрена там происходит?» — спросил Рик. «Ничего хорошего. Ясно, видимой картинки нет». «Черт! Может быть, мне все же выйти на позицию?» «Нет, черт, нельзя. Может быть, попробуем завтра?» — сказал Ник. «Ни хрена, все надо решить сегодня». «О чем ты?» «Этот парень там, вместе с ним копы и черномазый ублюдок. Они явно пытаются его расколоть. Могу спорить на 100 фунтов против дерьмового никеля, что я знаю, на что именно они его колют. А он видел меня в лицо». «Ты предлагаешь?» «Да, иного выхода нет. Ситуация вышла из-под контроля, и другого выхода нет. Лондон запрашивать поздно. Мы должны увидеть всех, кто находится в доме. Ник, садись за руль. Меняемся. Ник, сидевший на правом пассажирском месте, поменялся местами с командиром, пересев за руль. Сейчас они все, что угодно, дали бы за армейскую штурмовую винтовку или легкий пулемет, но ни того, ни другого у них не было. Не если бы знать, они бы рискнули и попытались купить в Гарлеме какой-нибудь дешевый дрянь, да еще 1000 выстрелов в минуту, и, возможно, не одно. Да кто же мог предположить, что будет не чисто снайперская работа, а такое вот дерьмо? «Тим, прием!» Командир нарушил дисциплину связи, назвав подчиненного по имени. Это яснее всего показывало, настолько он выведен из равновесия. «Опиши, что ты видишь, прием!» «Они на закрытой веранде. Несколько человек. Там включен свет. Он очень плохой. Я не вижу, сколько именно их там. Прием!» «Ты видишь, что они делают? Прием!» «Да, наблюдаю отчетливо. Хотя поле зрения хреновое. Они пытают этого ублюдка водой. Прием!» «Значит, Дариус не раскололся до сих пор. Какой смысл его пытать, если он уже раскололся и выложил все? Значит, шанс еще есть. Тим, включай лазер, наводи нас. Мы будем стрелять через стену. Негр, цель номер один. Цель номер один становится целью номер два. Непрерывно веди наблюдение, как понял?» «Да, понял. Прием!» «Ник, еще немного назад. Двигатель не выключай. Готовность!» Рик полез назад за винтовкой. Пытка водой — одна из чистых пыток. Честь ее изобретения оспаривают немцы и русские. Дело было в том, что во времена 20-х, в самом начале Большого пути, и германцам, и нам пришлось столкнуться с настоящими фанатиками. Немцы столкнулись с язычниками, мы с мусульманами. И тех, и других надо было заставлять говорить, и те, и другие крайне не хотели этого делать. В конце концов, и мы, и немцы заметили одну слабость. И африканцы, и арабы совершенно, за редким исключением, не умели плавать и боялись воды. В Африке были племена рыбаков, которые занимались рыбной ловлей на великих озерах. В дельте Тигра жили так называемые болотные арабы, питающиеся рыбой и не боящиеся воды. Но это были исключения из правила. Так и родилась пытка водой. Всего-то и нужно. Полотенце, стул и пара ведер воды. Стул нужно установить под углом 45 градусов, накрыть рот и нос пытуемого полотенцем и лить тонкой струйкой в рот воду. Полотенце дезориентирует пленного и не дает ему выплевывать воду, и человек захлебывается, создается полная иллюзия утопления. Самым стойким хватало 2 10-литровых ведер, но обычно хватало и половины ведра. Пытка была удобна тем, что не требовало никакого специального оборудования, не оставляло за собой не только крови, но и вообще после нее не оставалось никаких следов. После того, как мы разгромили следственную тюрьму «Савак» в Тегеране, меня можно считать экспертом по пыткам. Там применялись более грубые методы — дыба, пытки детей на глазах родителей, электроток, вырывание ногтей, зубов. Наконец, на самых стойких пускали асфальтовый каток. Его мы тоже нашли и сожгли. Не делай это. Но бывает, что без этого не обойтись. Объяснив на ухо Мишо, что я собираюсь делать, я нашел на кухне ведро из-под мусора, но черт с ним, вышел на мостки, чтобы набрать воды. Доски противно скрипели под ногами. Было такое ощущение, что одна из них не выдержит, и я вот-вот полечу в воду. От воды пахло не парным молоком, как в России, а рыбной шелухой и бытовым мусором, который прибивало к берегу. Просто представить не могу, кто тут может купаться и рыбачить. Присев на корточки, я зачерпнул ведром воды, и тут мне в голову пришло, что что-то не то, что-то не так в окружающем мире, что-то не так в этой ломаной линии рельефа, чуть более четкой, чем небо, в скрипящих под ногами, скользких досках, в пахнущей рыбой воде, в старом с дощатыми стенами доме, Что-то было не так, но я не мог понять, что. Стараясь не плеснуть грязной водой на брюки, я направился обратно к дому. Появившись обратно с ведром воды, я подвигнул мешок. «Это для тебя, ублюдок!» — включился в игру он. «Раз не хочешь по-хорошему...» «Эй, это что такое?» Негр беспокойно завертел головой. «Это что такое? Это мои адвокаты вас в лепешку превратят!» Я поставил ведро на свет, оставаясь в тени. «Привет, ниггер!» Глаза чернокожего полезли из орбит. «Эй, я знаю этого козла! Уберите от меня этого ублюдка! Он куклу-клановец! Он сам мне об этом сказал! Он...» «Говори!» Какое-то время страх перед неизвестной пыткой боролся с осторожностью и осознанием того, что будет с ним, если он заговорит. Но потом осторожность и страх перед неведомыми палачами все же победили. «Как знаешь». По моему указанию, полицейские опрокинули стул, к которому был привязан Дариус, так, чтобы его запрокинутая голова находилась параллельно полу. Голову обмотали полотенцем. Свет направили на Дариуса, как при операции. Теперь, если лить осторожно, он не сможет выплюнуть просачивающуюся через полотенце воду и будет тонуть. Думаю, ведра хватит с лихвой, чтобы он все рассказал. Животный рев превратился в захлебывающееся бульканье, когда я начал лить воду. Стул держали четверо полицейских. Я лил воду, но думал не о Дариусе и о том, что он скажет, а о мостках. Что происходило на мостках такого, что вызвало подозрение? Что было не так, что не вписывалось в картину? Свет. Размазанное пятнышко света, которое я мельком увидел, это был не свет из окна какого-то домика. Это был свет зажигалки или чего-то подобного, вспыхнувший на мгновение в салоне машины. Машины, в которой... Если есть сомнения, сомнений нет. «Ложись!» Я бросил ведро и растянулся на полу. Движение. Рик был не готов стрелять, но крик «движение», крик, обозначающий, что все пошло не так, стеганул его словно удар кнутом. Он дожал спуск и выстрелил ровно в ту точку, которая была отмечена лучом лазерного целеуказателя на серой поверхности стены. Винтовка оглушительно бухнула, и в стене появилась дыра. Поражение. Цель номер один поражена. Плюс, кажется, сопутствующий ущерб. Цель номер один поражена. Рик рванул затвор на себя. Большая, горячая, дымящаяся гильза скатилась в салон машины. Где цель номер два? Цели номер два нет. Цели нет. Гулка бухнула, и что-то полетело в разные стороны. Кто-то оплюхнулся прямо на меня, и кто-то или что-то упало рядом. Я уже понял, что происходит, но не мог понять, из чего по нам стреляют. От того, кто на меня навалился, пахло потом и огуречным лосьоном после бритья. Я выругался и отпихнул его в сторону. Тот пихнул меня локтем, болезненно. Еще один удар, как кувалдой по доскам. Треск и какой-то липкий туман. Это выглядело именно так. Взвесь мельчайших горячих капелек, которая появилась в воздухе. Чего бы ни хотели эти ублюдки, экипировались они изрядно. «Стреляют! На выход! К мосткам! На выход! Не поднимаясь!» Я уже был под обстрелом снайпера в Веруте и понимал, что делать. «Не подниматься!» Кто-то выстрелил куда-то из револьвера. Выстрел в замкнутом пространстве больно ударил по ушам. «Ползите! Уходим отсюда!» Я уже знал выход к мосткам и оказался там первым. Следом за мной выполз Ген с безумным лицом и кольтом в руках. Следом полз еще кто-то, сопя как свинья. «Что нахрен происходит?» Пистолет был направлен на меня. «Снайпер, он всех замочит. Есть оружие?» Ген кивнул. В длинной узкой кухоньке нас было уже четверо. Я, Мишо и двое полицейских. «Где?» Вместо ответа лейтенант махнул стволом пистолета. «Отойди!» Я шагнул в сторону, и он дважды выстрелил в какой-то ящик. Он выглядел как ящик для продуктов, обшитый сталью и запираемый, чтобы не привлекать бомжей. Но там оказалось оружие. «Вопрос. Ты наблюдаешь цель? Ты наблюдаешь цель?» «Отрицательно. Визуального контакта нет. Я держу выход к морю. Если они появятся, я попытаюсь их подстрелить. Рик засунул патрон в патронник и закрыл затвор. Эта штука пробивает дом насквозь. Можно выпустить все 20 патронов, потом зачистить. У нас есть пистолет с глушителем. Они блокированы в доме. Действуй. Винтовка была незнакомой, непривычной, но достаточно удобной. Ругер HGI, тяжелый вариант полуавтоматической винтовки Ruger Mini 14. Но подвинтовочный патрон и более легкий, чем любая армейская винтовка этого калибра. Я выхватил ее для себя, потому что она, на мой взгляд, была лучшим из того, что было в этом ящике. Полицейский переложил ее в пластиковое ложе с пистолетной рукояткой и прикрепил впереди скаутский прицел, который в темноте мне не был нужен. Стандартный магазин этой винтовки вмещал в себя всего 5 патронов, но это было с приемником под армейский магазин от знаменитой лютикской FAL. 20 патронов, больше мне и не нужно. Если я выйду на позицию, мне достаточно будет и 4. Но если у этих ублюдков есть еще один тепловизор, и если один из них осматривает окрестности, тогда мне осталось жить несколько минут. Плюс в том, что я ничего не почувствую. Винтовка 50-го калибра убивает сразу. Лейтенант, которому принадлежал этот дом, открыл люк, ведущий в подвал. Я как раз вооружился винтовкой и перебросил Мишо помповую полицейскую итаку. В этот момент прогремел еще один выстрел, и лейтенанта швырнуло на плиту. Вместо ноги у него остался обрубок. Брызнула во все стороны кровь. 50-й калибр, не меньше. Только 50-й калибр может пробить несколько стен и начисто оторвать конечность. Если мы не сделаем в ближайшее время хоть что-то, нам просто кранты. Тим увидел, как открылась дверь, и на причале почти в полной темноте появился человек с ружьем. До него было 30 метров. Человек с ружьем был вне зоны поражения винтовки, и это следовало прекратить как можно быстрее. Прямо сейчас, пока они не вышли на пристань, все, кто остался в живых. Грохнул еще один винтовочный выстрел. Человек занял позицию у угла дома, держа наготове ружье, до него было 30 ярдов. Тим поднял пистолет с глушителем и дважды выстрелил в него. 30 ярдов для пистолета с глушителем — значительная дистанция, но он попал. Человек выронил из рук ружье, упал и затих. Тараканы расползаются. Я держу дверь, снял одного. 5 минут. Дай нам 5 минут. Принял. Не исключено, что наблюдатели были с разных сторон. На выбор у меня не было. И времени тоже. Американский дом обычно выглядит так. 4, иногда больше. Бетонных столба, вбитых в землю. Поверх каркас из бруса. Каркас обшивается досками, утепляющим и декоративным материалом. В России это считается не домом, а дачей. Но здесь, в таких домах, живет половина семей. Снайпер выстрелил снова, когда я уже полз по пространству, остающемуся между досками, полой землей. Пространству темному, затхлому и вонючему. За спиной бухнуло ружье. Потом заговорили револьверы и пистолеты. Я выбил рукой пару деревянных планок, прикрывающих пространство под домом, и выполз наружу. Если бы сейчас кто-то сидел у стены дома, то он мог бы пристрелить меня прямо тут. Меня мог бы пристрелить 10-летний ребенок, потому что я выползал из-под дома, как лиса из чужой норы, еле-еле обдирая руки, портя одежду. Но рядом с домом никто не сидел. Ублюдки решили, что снайпера с винтовкой 50-го калибра будет достаточно, чтобы перебить всех в доме. Есть, наверное, и контролер. Его не может не быть. Но он сидит на другой стороне, потому что с той стороны окна, а с этой всего лишь пристройка к дому, похожая на сарай. Браво! Сняв винтовку с предохранителя, чтобы не нашуметь, когда будет пора, я пополз вперед. Последний раз я ползал по-пластунски 10 лет назад. И это сказывалось. Руки, ноги, все, что должно работать согласованно, чтобы переползать тихо и быстро, мешало друг другу. а винтовка и вовсе постоянно толкала в бок и мешала ползти. Я выполз из здания, снайпер выстрелил, и я понял, где он. Опасная близость, 200 метров, не больше. Скрываться за зданием, может быть, что и в машине. Стрелять из машины очень удобно. Не летят во все стороны гильзы, можно найти отличный упор для цевья, а при необходимости нажать на газ и смотаться. Для начала надо переползти 30 метров и заползти за дом. Там можно скрываться, перебегая от дома к дому, и оттуда можно обстреливать дорогу. Искренне надеюсь, что у контролера нет винтовки с ночным прицелом. Пуля, из которой прервет мой жизненный путь. Я пополз по крашенному белилами домику. Он был таким светлым, что виден был и в темноте. Все произошло намного быстрее, чем я предполагал. Я намеревался подобраться поближе для стрельбы почти в упор, но прогремел еще один выстрел 50-го, и сразу же взревел мотор. Я только и успел принять положение для стрельбы с колен, как белый внедорожник показался из-за ряда домиков, без фар, выруливая на дорогу. 5 секунд, не больше, и практически идеальная цель. Внедорожник был белый или светло-серый, и его силуэт был различим в ночной темноте. Отличная мишень. Машина и несколько ублюдков внутри. Наведя прицел туда, где должно быть переднее сиденье, я нажал на спуск. «Тим, прием, что там?» «Цели нет, не наблюдаю цель. Кажется, ублюдки пытаются пробить стены оружейными выстрелами, чтобы выбраться». «Пора сваливать», — сказал Рик, не отрываясь от прицела винтовки. «У меня 2 патрона осталось». Командир патруля проклял себя, что ввязались в это. Дурацкое планирование, дурацкая подготовка и совершенно ублюдочный результат. Наверняка погибли копы. Управление полиции не будет раздувать эту тему, потому что тут возникнет вопрос, что эти копы тут делали. Но к их коллегам в лапы лучше не попадаться. Гибель собратьев делает полицейских злыми, как дворовые собаки. И нью-йоркскому преступному миру в течение ближайшей пары месяцев придется, ох, как кисло. «Добивай этот и сваливаем», — решил командир патруля. «Тим, двигай к дороге, бегом, мы подберем тебя». Рик выстрелил, и сидевший за рулем Ник нажал на газ. Ему тоже совершенно не нравилось то, что они тут творили, и совершенно не улыбалось попасться копам при выезде на трассу. Он наизусть помнил, где и как нужно повернуть руль, чтобы выехать на посыпанную прокатным гравием дорожку между домами. Мотор дружелюбно бурчал, и руль по североамериканской моде был почти невесомым. Он подал машину вперед, повернул руль, и в этот момент по двери машины хлестнули пули. Он даже не понял, что произошло. По кузову ударили молотком, потом еще раз и еще. Потом Джим закашлялся и наклонился вперед, выхаркивая кровь. Рик щелкнул затвором винтовки, досылая один из 2 последних оставшихся патронов. Ник нажал на газ сильнее, чтобы быстрее вывести машину из зоны огня. Молоток продолжал стучать по кузову. Рик охнул и повалился на сиденье, выпустив винтовку. Пули стукнули его еще раз и еще. Но мотор продолжал работать. Он вытащил машину на дорогу, и Ник повернул руль. Все. Дорога была перед ним. Нажать на газ, и 6 цилиндров дизеля Cummins сделают свою работу и вытащат его из этой чертовой заварухи. Он нажал, и в этот момент очередная пуля, пущенная из засады, поджидавших их стрелком, пробила металл 5-й двери, потом сиденье, потом подголовник и ударила сасовца в затылок. Пуля была уже на излете и не пробила череп. У Ника мелькнула мысль, что вот теперь-то они вляпались по-настоящему. Но сознание угасало, и мысли утекали в черную воронку вместе с кровью, которая текла из раны, на сиденье и на одежду. Он почувствовал, что ему очень тяжело. Он устал и навалился на руль, чтобы отдохнуть. Просто отдохнуть 5 минут. А потом он поедет дальше. Тим как раз спускался с холма, когда загремели выстрелы, и упал, чтобы стать незаметным и минимизировать себя как цель. По звуку выстрелов он понял, что стрелок ведет огонь из мощной винтовки типа SLR и стреляет быстро, значит, он знает, как стрелять. Обычный человек не может вести беглый огонь из такой мощной винтовки. Он увидел, как внедорожник, на котором должен был уехать отсюда, и он сумел таки выехать на дорогу, но почти сразу же остановился, прокатился несколько метров по инерции и застыл, безжизненный и набитый безжизненными телами внутри. Ублюдок! У Тима было два выхода. Первый, используя пистолет с глушителем, попытаться подкрасться поближе и убить стрелка, когда тот подойдет проверить результаты своей работы. Второй вариант — сматываться как можно быстрее, потому что он в любой момент может стать добычей разъяренных полицейских. И тогда может скрыться его принадлежность к САС. А это хуже, чем просто провал. Это уже без вариантов. Тим раздумывал только пару секунд, потом, обтерев на всякий случай пистолет полой куртки, отбросил его куда-то в сторону и пополз в том направлении, откуда они приехали. Потом услышал за спиной голоса, вскочил и бросился бежать, петля как заяц. В конце концов, у него есть чистые документы, немного денег и даже паспорт моряка, по которому он может наняться на какую-нибудь посудину в порту Нью-Йорка и тихо свалить из страны. Я почувствовал, что неподалеку кто-то есть, когда патроны закончились. Попытался повернуться, и ответом на это стал лязг затвора помпового ружья. «А ну, стоять, парень! Брось карабин!» Я бросил карабин, стукнувшись об землю. Я его бросил. «У меня нет оружия, я из полиции. Можно я встану?» «Стой, как стоишь, парень! Так ты меньше меня нервируешь!» «Я из полиции!» «Это ты сказал! А я этому ни хрена не верю!» Голос принадлежал пожилому человеку, хриплый, дребезжащий. Но каким бы он ни был старым, сил нажать на спусковой крючок у него хватит. «Нас обстреляли! Вы это слышали?» «Да, парень, что-то бухало неподалеку! Но я не знаю, что это было!» А вот карабин у тебя я видел. Это карабин лейтенанта полиции. Он ваш сосед, живет у самой воды. Вы знаете, кто живет рядом с вами или нет? И вообще, какого черта вы держите меня под прицелом, когда я не вооружен? От полиции приедет и разберется, парень. А пока стой, как стоишь. Голоса почти одновременно раздались и спереди, где стояла машина, и за спиной. Потом я увидел луч фонаря, но светил не на меня. Брось ружье немедленно, мать твою!» По-видимому, этот голос и его тон был больше похожим на голос и тон полицейского, потому что старик бросил ружье и завопил. «Не стреляйте, не стреляйте! Этот парень говорил, что он из полиции!» «Этот?» — я узнал голос детектива Стила, повернулся и получил такой удар ногой в грудь, что дыхание перехватило. «Куда ты нас травил, ублюдок? Куда ты нас травил, чертов ублюдок?» Я повернулся на бок, и второй раз ботинок детектива прилетел как раз по спине туда, где в меня попала пуля, пущенная мне в спину в Тегеране. Искры полетели из глаз, я взвыл от боли, услышал топот ног, но новых ударов не последовало, только какая-то возня. Черт, я слишком стар для таких забав. Повернувшись, я встал сначала на четвереньки, потом мне удалось подняться на ноги. Легкие горели, как будто я вдохнул полной грудью табачной пыли. Болела спина. Фонарь, который был у детектива, выпал на землю. Я увидел в его свете стоящего рядом со своим ружьем старика. Божьего одуванчика, лет 70, в чем-то наподобие халата, ошалело смотрящего на происходящее. Он даже не пытался поднять ружье, он просто не понимал, что происходит. Рядом оставшиеся в живых полицейские, их было двое, пытались урезонить впавшего в буйство детектива. Нельзя сказать, что я его не понимал. Сделав несколько шагов к машине, я столкнулся с Мишо. Видок у него был, короче, в гроб кладут, белые, как мел, чем-то испачканное лицо и ружье в руках. Увидев меня, он скинул ружье. «Это я! Это я!» Господи, вот только сейчас не хватало быть подстреленным. Черт! Вы как, сэр? Пока жив, а ты? Поживу немного. У ублюдка был пистолет с глушителем. Он стрелял откуда-то с холма. Попал. Вместо ответа Мишо стукнул себя в грудь и скривился от боли. Броня? На тебе броня? Точно. Всегда ненавидел эту чертову штуку. На его ношение даже при походе в сортир было предписано страховкой. Сегодня он пригодился. Кажется, я отправил этих ублюдков в края вечной охоты. Я показал на внедорожник. Пытались сделать ноги. Марк помолчал. Был еще один. Надо преследовать. Не надо. Это все равно, что идти на раненого льва. Что там? Я показал на домик. Не знаю. Море крови. Вляпались, сказал Мишо. Кому-то очень надо было заставить ублюдка замолчать. Вместе с Мишо, державшим наготове ружье, я подошел к машине, которую расстрелял. Мишо включил небольшой, но мощный фонарик, который, как бывший агент ФБР, всегда носил с собой. Сфокусированный яркий луч света прошелся по машине, беспощадно высвечивая детали, брызги крови на стекле, дыра от пули в металле, мертвый человек, навалившийся на рулевую колонку, ствол мощного ружья, заканчивающийся массивным дульным тормозом. Картина смерти, состоявшаяся, как всегда, внезапно. «Кажется, готовы», — заключил Мишо. «Ничего здесь не трогайте, сэр». «И не собираюсь». «Я зашел со стороны моторного отсека машины. Посвети-ка сюда». «Фарго, это почти то же самое, что и доджу. Внедорожники и пикапы, предназначенные для Британской империи и производимые на ее территории, на территории Британской Канады, чтобы избежать грабительских пошлин. Самое яркое отличие — эмблема и другое оформление носа машины. Решетка, фары, место под номерной знак британского стандарта, более длинный и узкий, чем североамериканский. В Британской Канаде принят не правый, а нормальный левый руль. Поэтому машину можно узнать лишь по таким вот мелким признакам. Луч фонаря высветил эмблему, как я и ожидал. Фарго. Канадская, заключил я. Это ублюдки с той стороны границы. Англичане, мать их так. К нам подошел один из полицейских, тоже осветил салон машины, присвистнул. Ублюдки получили по заслугам, сказал я, чтобы напомнить о том, кто именно это сделал. И намекнуть, что арестовывать нас не надо. «Все это полное дерьмо», — без обиняков сказал полицейский. «Единственное, что я могу для вас сделать, так это не арестовывать вас прямо сейчас. Мистер Мишо ранен, я скажу, что вы сопровождаете его в больницу. Но это все. Мы не сможем скрыть ваше присутствие здесь, и на вашем месте я бы подыскал себе хорошего адвоката, сэр». Я кивнул. «Спасибо и на том». Полицейский не ответил. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Продолжение следует.